никогда не ходит на ХБЗ. И средний балл его 2 ровно. Но знает он то лишь одно. Суждено ему играть и играть. И поэтому редко приходит в школу. Он плюл бабу, а не знает, сколько в игру. Но знает он лишь одно. Он знал, что это далеко на пути, но не знал то, что это будет. И он знает, что не проснется. Он знает то, что он не вернется. Он знает то, что конец ему. Что лишь от его всего, если он не прекратит.